Глава 6. Плавно, медлительно, как птица, что, паря на широких крыльях, всплывает к земле, белый самолет спускался на спокойное в вечерний час Нильское водохранилище. Яцек летел один, без пилота. Уже с минуту, как он остановил вращавшийся пропеллер, и теперь самолет скользил вниз на распростертых крыльях, словно воздушный змей, лишь иногда легонько покачиваясь при дуновении ветра. Далеко впереди, там, где когда-то был священный остров Фила, над освещенными огнями развалинами сияло зарево. Уже почти коснувшись воды, Яцек снял руки со штурвала и резко потянул два находившихся по бокам рычага. Под самолетом в тот же миг развернулась парусиновая лодка и острым днищем коснулась Нильской воды, взбив тучу брызг, напоенных лунным светом. Двумя другими рычагами Яцек поднял вверх белые крылья, и они образовали два соединенных накрест паруса, подобных парусам лодок, что плавают у подножья Альп по озеру Лиман. Откуда-то от Аравии дул легкий ветерок, гоня по воде мелкую серебристую волну. Яцек позволил нести себя волнам и ветру, слушая журчание струй, обтекающих нос лодки. И только когда перед ним замаячил близкий берег, он очнулся от задумчивости и стал ловить парусом ветер, направляя лодку к виднеющимся в отдалении руинам. Некоторое время он плыл в лунном свете один, но по мере приближения к бывшему храму Исиды ему стали чаще встречаться самые разные лодки, и в конце концов вокруг оказалось их столько, что под ними уже и воды не было видно. Все они направлялись к храму, теснясь и стараясь обогнать друг друга, то и дело слышались ругательства лодочников или крики женщин, перепуганных креном утлого суденышка, получившего удар веслом в борт. Многочисленные моторные лодки, движителем которых было электричество, едва продвигались в этой сутолоке, с трудом пробивая себе дорогу сверкающими носами. К счастью, перед Яцеком открылось несколько метров свободного пространства, и он вновь раскинул крылья самолета и включил воздушный пропеллер. Легко, как чайка, срывающаяся с водной глади в полет, самолет Яцека взмыл вверх и закружил над теснящимися лодками. Они сверкали под ним разноцветными огоньками, словно фонарики, пущенные по реке. Где оказывалось чуть побольше свободного места, вода тут же воспроизводила огни, горящие на лодках, дробя мелкой набегающей волной их отражение и превращая в продолговатые, переливающиеся золотом пятна. Храм Исиды сиял изнутри, словно в нем, под пурпурными тентами, натянутыми между колоннами без капителей, укрывалось солнце. При входе у останков пилонов находились бдительные контролеры. Они принимали у зрителей билеты и назначали им провожатых, которые указывали лодкам места в залитом водой храме. Яцек бросил сверху билет, завернутый в носовой платок, и опустился на своем крылатом челне в ненакрытом тентом преддверии храма. Тут высились колонны исполинских размеров, затопленные наполовину своей высоты и уже покрывшиеся плесенью на границе с водой, но выше – сияющие неуничтожимой красотой красок, которые пережили столько веков, что даже мысль, желая счесть их, путается и сбивается. У входа в анфиладу гигантских нефов, накрытых покровом из пурпурной ткани и залитых ярким светом, на двух балкончиках, подвешенных над самой водой, на пилонах тоже стояли контролеры и зорко следили, чтобы внутрь не проник кто-нибудь, не имеющий на то права. Здесь Яцек свернул крылья самолета, снял их, закрепил по бокам и дальше поплыл в ничем не примечательном челноке, в какой превратился его воздушный аппарат. Храм весьма смахивал на ярмарочный балаган. Его заполняли цивилизованные и богатые варвары со всех концов света. Они плавали в неаполитанских барках, моторных лодках, черных венецианских гондолах, сновали по святотатственно подвешенным к стенам и колоннам металлическим галереям, отираясь локтями о древние иероглифы и изображения богов, которых много десятков столетий назад вырезали в камне, и которые теперь стояли по колено в воде, что затопило их священный остров. Яцек в неприметном дорожном костюме, не привлекая ничего внимания, лавировал между лодками, направляясь вглубь сквозь становившийся все более густым лес колонн, покрытых резьбой и увитых у верхушек венками искусственных электрических огней. В последнем зале ламп не было. Под сохранившимся с древних времен перекрытием гранитными блоками, лежащими на лотосах, которыми завершались колонны, струился голубоватый переливающийся полусвет, словно застывшая и плененная летняя зорница разливалась во все стороны от головы таинственной богини. В этой части храма у пьедестала изваяния вода была не так глубока и тоже насыщена волнами голубого света. Она казалась каким-то сказочным водоемом, где бьет волшебный источник. И в этом свете высилось огромное черное изваяние Исиды с поднятой рукой, с замерзшими приоткрытыми устами, на которых словно застыло тысячелетия назад слово неизреченной, до сих пор остающейся непостижимой тайны. У ног статуи на огромном искусственном листе лотоса стояла женщина. Ее светлые волосы были спрятаны под полосатым, как у египетской богини, платом. Голову венчала тиара, украшенная в навершии птичьей головой и солнечным диском. Тонкие плечи были закутаны в серебристый газ. Бедра завернуты в тяжелую жесткую ткань, стянутую поясом, который скреплял громадный бесценный опал. Из-под ткани выступали белые обнаженные ноги с золотыми браслетами на лодыжках, точно такими же, какие были на запястьях воздетых рук. Увидев, с каким вожделением пялится на нее толпа, Яцек опустил глаза и стиснул зубы. Аза пела, сопровождая пение чуть заметными волнообразными движениями плеч и бедер. Пела странную ритмичную песню о богах, которых уже много тысячелетий никто не почитает. Пела о борьбе света и тьмы, о высшей мудрости, сокрытой непроницаемой тайной, о жизни и смерти. Пела о героях, о крови, о любви. Скрытый оркестр, казалось, звучал где-то в истекающей светом глубине, и гармоническая музыка послушно следовала за голосом певицы, дрожа словно в священном ужасе, когда та повествовала о таинстве возрождения к жизни, вторила ей бурей звуков, когда она славила победоносных светозарных героев, шептала тихо, пламенно, самозабвенно, когда Аза пела о блаженстве и сладости любви. Она пела в полуразрушенном подмытом водой храме Исиды, окруженная блистательной толпой, которая не верила ни в богов, ни в героев, ни в жизнь, ни в смерть, ни в любовь, а пришла сюда только потому, что то было неслыханное, небывалое событие – концерт в древнем храме, и его давала знаменитейшая прославленная Аза, а еще потому, что за вход нужно было выложить сумму, которой бедняку хватало бы на год жизни. Немного здесь было таких, кто пришел ради великого искусства артистки, и теперь наслаждался ее дивным выразительным голосом, колдовски воссоздающим то великое, что было, но минуло, и теперь почти забыто. Зрители в основном глазели на ее лицо, на обнаженные колени и плечи, мысленно подсчитывали стоимость немногих, но безмерно дорогих украшений и с нетерпением ждали, когда она кончит петь священные гимны и начнет танцевать перед толпой. Но понемногу начало свершаться чудо. Певица трогала голосом людские души, сокрытые глубоко в утробах, и пробуждала их. Раскрывались доселе незрячие глаза и души, потрясенные тем, что они существуют, что живы, начинали вибрировать в такт собственного напева. То один зритель, то другой вдруг прижимал руки к груди и словно бы впервые разверзшимися очами ловил странные спавшие в мозгу воспоминания, полученные в наследство от многих и многих поколений, и под воздействием певицы ему краткий миг мнилось, будто он и впрямь предан богине и готов идти на битву за свет, как только призовут его эти уста, царственные, обольстительные, властные. И тогда обострившимся слухом человек ловил каждый звук ее голоса, самозабвенно следил за взглядом, за каждым движением ее почти нагого тела. В короткие перерывы, когда она прекращала петь и только кружилась в священном танце, колышась в такт ритму, который подавала ей откуда-то из глубин умолкающая музыка, такая тишина наполняла бывший храм, что был слышен легкий-легкий плеск волн, что долгими десятилетиями неутомимо подмывали колонны и слизывали вырезанные в границе таинственные знаки. Яцек медленно поднял глаза. Свет незаметно переходил из голубоватого в фиолетовый и почти сразу же в кроваво-пламенный. Яркие лучи, блуждавшие под потолком, неизвестно когда погасли. Только вода пылала, как море холодного огня, да какие-то застывшие молнии вспыхивали за изваянием Исиды, которая на этом фоне стала еще черней и, казалось, увеличилась, выросла. В темноте уже была неразличима таинственная улыбка прекрасных уст богини. Только рука, поднятая на высоту лица все тем же мягким сдержанным жестом, то ли тщетно призывала к молчанию, то ли подавала некий знак, который уже многие тысячелетия никто не был способен ни понять, ни истолковать. На какое-то мгновение Яцеку почудилось, будто на темном лице богини он видит живые глаза, обращенные к нему. И не было в них ни гнева, ни возмущения этими людьми, что устраивают развлечения в месте, которое некогда соорудили для совершения величайших таинств. Не было сожаления по давнему поколению. Не было печали, что храм разрушается. В этом взгляде читалось лишь непостижимое. Уже десятки веков длящееся ожидание человека, который придет сегодня, завтра, через столетие, через тысячу лет, покорится жесту богини, требующему молчания, и воспримет из ее уст высшую тайну. Исида с высокого трона не видит разрушения, постигшего все вокруг, не видит толпы, не слышит шума, криков, пения, как, наверное, некогда не видели смиренных паломников, молчаливых жрецов, не слышала молитв, просьб, гимнов. Она смотрит вдаль, жестом велит молчать и ждет. Идет ли? Близок ли тот долгожданный? И придет ли он когда-нибудь? Но в этот миг Яцек вздрогнул от вдруг вспыхнувшего яркого света и голоса вновь запевшей Азы. Аза пела теперь об утраченном божественном возлюбленном Осирисе, передавая голосом и движениями самозабвенного танца сладость и упоение любви, страсть, тоску и отчаяние. Яцек вздрогнул. Он отвернулся, чувствуя, как лицо его заливает краска непонятного стыда. Он хотел вспомнить улыбку и только что виденные мысленным взором глаза богини, но вместо этого в воображении упрямо оставалось пойманное боковым зрением движение грудей танцовщицы и ее по-детски маленькие полуоткрытые влажные губы. Жаркая волна ударила ему в голову, он поднял веки и, вызывающе страстно забыв обо всем, всматривался в Азу. А ее белые плечи трепетали, и трепет пробегал по всему телу от головы до ног, когда с уст, словно набухших от желания и еще болящих после поцелуев, лилась песнь о божественном Осирисе, о сладости его объятий и о пламенном, жизнь отдающем обладании. Рухнули чары, державшие людей в заколдованном круге. Души, наполовину выглянувшие из тел, мгновенно укрылись в них, как прячутся в дупла деревьев малые лесные зверьки. Люди уже не могли слушать иначе, как сладострастными нервами, возбуждающими застывшую кровь. Глаза их мутнели, кривились губы в похотливой улыбке, в горле щекотало от вожделения. Теперь толпа стала хозяином, а певица, купленная ею рабыней, которая за деньги обнажает плечи и грудь, под видом искусства за деньги позволяет прикасаться к себе липкими, нечистыми мыслями и выставляет на всеобщее обозрение тайны своих чувств. Яцек невольно поднял глаза на лицо богини. Как прежде, оно было невозмутимо. В ней чувствовалось ожидание, и непостижимая улыбка таилась на устах. Вновь мгновение полнейшей тишины, и весь храм взорвался громом рукоплесканий, несущихся подобно лавине отовсюду. Вода под раскачивающимися лодками заплескалась, заволновалась. Аза кончила петь и, усталая, оперлась о колени изваяния Исиды. Две служанки набросили ей на плечи белый плащ, но она не уходила, взглядом и улыбкой благодаря за безумную, все не утихающую овацию. Люди без конца выкрикивали ее имя и бросали ей под ноги цветы так, что вскоре она стояла словно в плавучем саду, царственная, торжествующая. А над ней все так же возносилась рука Исиды, тщетно призывая мистическим жестом к безмолвию. Вдруг Аза, словно что-то припомнив, стала осматриваться, и, наконец, ее взгляд встретился со взглядом Яцека. Уста ее на миг тронула едва уловимая улыбка, и тут же она отвела глаза. Яцек увидел, что к ней приблизился небезызвестный господин Бенедикт, который ездит за ней по всему свету. Аза что-то сказала ему, Потом говорила с другими людьми, теснившимися вокруг, улыбающаяся, кокетливая и одновременно царственная. Чувствовалось, она убедилась, что Яцек здесь и теперь намеренно избегает смотреть на него. Яцек отплыл гигантским колоннам и направился между ними к выходу. Его гнило непонятное чувство стыда, раздражали взгляды людей, удивленных, что какой-то чудак покидает театр именно сейчас, когда А, закончив первый номер программы, выступит в самой знаменитой своей роли. Нагая будет исполнять танец Саламбо. Саламбо. Героиня одноименного романа Флобера 1821-1880, посвященного истории древнего Карфагена. Исполнять танец Саламбо со змеями, а потом со священным покрывалом богини. Яцеку было душно в огромном зале и тесно. Хотелось поскорей выбраться на простор, увидеть звезды и водную ширь, посеребренную лунным светом. Столпотворение перед храмом прекратилось. Часть лодок была внутри, часть, не нашедшая там места, вернулась в город. Только несколько пароходиков ожидали зрителей, что занимали места на галереях. Яцек проплыл мимо них и повернул к берегу. Ему не хотелось ни поднимать парус, ни включать мотор, и он поплыл, подгоняемый ветерком, дующим от Аравии, чуть покачиваясь на слабой волне. Недалеко от берега ему почудилось, будто кто-то позвал его по имени. Удивленный, он глянул на берег, там было тихо и пусто, лишь в лунном свете на фоне неба вырисовывались тонкие силуэты трех пальм. Он уже собрался плыть дальше, но снова услышал, а вернее почувствовал голос, который звал его. Яцек пристал и вышел на берег. Под пальмами сидел полуногой человек с непокрытой головой, одетый в рваный бурнус. Длинные черные волосы опадали ему на плечи. Он сидел неподвижно, скрестив на груди руки и устремив взгляд к звездам. Яцек наклонился и заглянул ему в лицо. «Не Анатилока?» Человек неторопливо повернулся к нему и ответил дружеской улыбкой, не выказав ни малейшего удивления. «Да, я». «Что ты тут делаешь? Откуда ты взялся?» – изумился Яцек. «Сижу здесь. А ты?» Молодой ученый не ответил, а может, не захотел. После недолгого молчания он снова спросил. «Откуда ты узнал, что я здесь?» «Я не знал». «Но ты же звал меня, дважды позвал». «Я не звал. Просто в этот миг я думал о тебе». «Но я же слышал твой голос». «Ты услышал мою мысль». «Странно», – прошептал Яцек. Индус усмехнулся. «А разве не странно все, что нас окружает?» – заметил он. Яцек молча сел на прохладный песок. Буддист не смотрел на него, но у Яцека было ощущение, что, невзирая на это, тот видит его, более того, проникает в его мысли. Ощущение было гнетущее. Совсем недавно, во время одного из многочисленных своих путешествий, Яцек познакомился с этим непонятным человеком, и вот, объявший и постигший всю современную науку, обладающий могуществом, какое мало кто имел на Земле, с невольным презрением взирающий с одинокой башни духа на людскую толпу, он испытывает странную робость в присутствии этого посвященного. Отшельника с душой бездонной и, на первый взгляд, примитивной, как у ребенка. Но что-то неодолимо влекло Яцека к нему. После знакомства Яцек часто встречал его в разных концах света, и всякий раз встречи были совершенно неожиданны. Вот и сегодня необъяснимая встреча на берегу Нила. Неанатилока улыбнулся и, не поворачивая головы, заметил, словно чувствуя недоумение Яцека. «Я вижу, ты прилетел сюда самолетом». «Да». «Зачем?» «Мне так захотелось. Почему же ты удивляешься, что я здесь? Мне ведь тоже могло захотеться». «Да, но у меня нет самолета, да?» «Да». «А что такое эта твоя машина? Не средство ли, с помощью которого ты по собственной воле меняешь местоположение собственного тела и картины, что видят твои глаза?» «Ну, разумеется». «А ты не допускаешь, что непосредственным усилием воли можно проделать то же самое без помощи всяких искусственных и сложных устройств?» Ученый опустил голову. «Все, что я знаю, велит мне ответить «нет». И только с тех пор, как я познакомился с тобой и такими, как ты, почему же ты не хочешь непосредственно изведать силу собственной воли?» «Мне неизвестны ее пределы». «У нее нет пределов». Некоторое время оба молчали, любуясь луной, которая плыла в небе, становясь все ярче. Наконец, Яцек прервал молчание. «Я уже видел необъяснимые вещи, которые ты делал. Взглядом ты опрокинул стакан с водой и проходил сквозь запертые двери. Если могущество воли бесконечно, смог бы ты точно так же вот эту луну, что движется по небосводу, направить в противоположную сторону или преодолеть без всяких защитных и вспомогательных средств пространство, что отделяет нас от нее? Да, спокойно и с неизменной улыбкой на устах подтвердил индус. Почему же ты этого не делаешь? Вместо ответа Нианатилока поинтересовался. «Над чем ты сейчас работаешь?» Ученый нахмурил брови. «Сейчас в моей лаборатории находится поразительное страшное изобретение. Я ослаблю то сцепление сил, которое именуют материей. Я открыл ток, который, будучи пропущен через любое тело, разделяет его атомы на первичные составные частицы и попросту уничтожает их. Ты уже производил опыты?» Да, с мельчайшими пылинками материи в долю миллиграмма. Сила взрыва такой пылинки равна силе взрыва динамитной шашки. И ты так же легко мог бы ослабить связи и в более крупных массах? Скажем, взорвать и уничтожить дом, город, целый континент? Да, и что самое поразительное, с такой же легкостью. Мне достаточно пропустить ток. Почему же ты этого не делаешь? Яцек вскочил и принялся расхаживать под пальмами. «Ты отвечаешь вопросом на вопрос», — наконец промолвил он. «И притом это совершенно разные вещи. Тем самым я причинил бы неизмеримое зло, совершил бы акт уничтожения. А разве я не произвел бы сумятицу и замешательство во Вселенной, которая должна быть такой, какова она есть, если бы стал перебрасывать звезды на другие орбиты?» — заметил Нианатилока и через несколько секунд добавил. «Я знаю, вы смеетесь над освободившимися, мол, они только и умеют, что делать мелкие фокусы. Не спорь. Если ты и не смеешься, то другие ученые потешаются, как потешаются и над нашими упражнениями по движению и дыханию, внешне кажущимися детскими, простыми, но на самом деле долгими и кропотливыми. Ведь нужно стать властелином над собой, узнать возможности собственной воли. Посты, упражнения, самоотречение, отшельничество – именно к этому и ведут. А когда воля обретет свободу и научится сосредотачивать свою силу, разве не безразлично, в чем она будет проявляться? Думаю, нет. Вы могли бы действовать во благо. Чье? Только сам человек может действовать себе во благо. Благо для человека – очищение души. Иного блага освобожденная воля не видит и не стремится к иной цели. Почему же ты хочешь, чтобы я делал вещи, которые мне безразличны и которые, быть может, снова затянут меня в грубые формы жизни, из которых я как раз высвободился? «Поразительно все окружающее нас», — заметил после некоторого молчания Яцек. «Сто крат поразительнее, чем могло бы даже пригрезиться людям, непривычным смотреть вглубь. И однако же у меня ощущение, что поразительнее всего именно то, что делаешь ты». «Почему?» «Я не знаю, как ты это делаешь». «А ты знаешь, как двигаешь рукой или что происходит, когда выпускаешь из руки камень, и он падает на землю?» «Ты слишком мудр, чтобы ответить мне ничего не значащим словом, которое укрывает за собой новое незнание». Молодой ученый задумался, а индус продолжал. «Растолкуй мне, как происходит, что твоя воля велит подняться веку на твоем глазу, а я объясню тебе, как можно волей двигать звезды. И тут, и там, и равное чудо, и равная тайна. Воля больше, чем знание. Но она узница тела, и тело обычно ограничивает ее. Она должна решиться выйти вне тела, должна ничего не желать для тела. И тогда овладеет всей полнотой бытия, потому что для нее уже не будет разницы между «я» и «не я». И тогда уже не будет пределов? Их и не может быть. Существуют пределы для движения, для желаний, для знания, наконец. Но для воли их быть не может уже через одно то, что она возвысилась над телом, над любой формой, над любой жизнью. Ведь это же ваш поэт много веков назад воскликнул: «Когда б я волю вмиг собрать и высвободить смог, быть может, сотни б звезд задул и сотни звезд зажег». И он был прав. Вот только слова «быть может» были лишними. Они были выражением сомнения, и потому у него ничего не получилось. Яцек с изумлением глянул на Нианатилоку. «Откуда ты знаешь наших поэтов?» Отшельник молчал. «Я не всегда был бикху», — наконец нерешительно промолвил он. «Ты по крови не индус?» «Нет». «А твое имя?» «Я взял себе имя Нианатилока, познавший три мира, потому что познал тайны трех миров — материи, форм и духа». Нианатилока умолк, и Яцек не стал его расспрашивать, так как видел, что тот отвечает с явной неохотой. Он снова сел под пальму и стал смотреть на водохранилище, где в отдалении поблескивали слабые огоньки лодок и сверкал между огромными пилонами вход в храм, похожий на горящую печь. Внезапно, словно очнувшись от задумчивости, Яцек вскинул голову и взглянул в глаза познавшему три мира. «Почему ты искал меня?» — спросил он. Отшельник обратил к нему спокойный взор. «Мне жаль тебя», — ответил он. «Ты чистый, но вот высвободиться из трясины материи не можешь, хотя уже и сам знаешь, что она всего-навсего иллюзия и значит даже меньше, чем слово, определяющее ее». «Ну что ж, ты поможешь мне», — опустив голову, прошептал Яцек. «Да, я подстерегаю миг, когда ты пожелаешь отправиться со мной в девственный лес». Яцек собрался что-то сказать, но его внимание отвлекло движение на воде и долетевшие издали голоса. Лодочные фонари зароились у ворот древнего храма и постепенно сформировали длинную вереницу, направляющуюся в сторону города, к берегу. Возгласы, перекличка гребцов, женский смех в ночной тишине рассыпались, словно жемчуга по глади искусственного озера. Представление закончилось. Яцек порывисто обернулся к буддисту, не в силах скрыть замешательство. «Нет, в лес я не пойду», — сказал он, — «но хочу просить тебя навестить меня в Варшаве». Нианатилока отступил на шаг и с умиротворенной улыбкой взирал на Яцека. «Я приду». «Боюсь только», — улыбнулся Яцек, — «что тебе, привыкшему к одиночеству, будет чужд гул городской жизни». «Мне он безразличен. Сейчас я уже способен быть один в толпе. Меж тем, как ты даже в одиночестве не можешь быть один». Произнеся это, Нианатилока кивнул головой и скрылся в тени прибрежных пальм. Триумфальный кортеж Азы приближался, и Яцеку даже почудилось, что он различает ее серебристый голос.